Какие признаки истинного послушания? Кои, имея, истинный послушник мог бы послушничествовать без падений. Но по элику о сем образе жизни многое нам и неудоб сказанное слово, посему и проходящее ее проходит различно, то надобно указать тебе некоторые отличительные черты ее, как признаки, которых, держась, как правило и отвеса, мог бы ты жительствовать с непогрешительной исправностью. И все говорим тебе, что истинному послушнику все необходимо, как нам кажется, должно соблюдать следующие 5 добродетелей. Во-первых, веру, чистую и нелестную веру настоятелю, руководителю своему в такой мере, чтобы смотрел на него, как на самого Христа, как Христу повиновался ему. Как говорит Господь Иисус, «Слушай вас, меня слушает». И отметаяся вас, мне отметается, отметаяся же мне, отметается пославшего меня. И, как учит апостол, всякое же не от веры грех есть. Во-вторых, истину, то есть чтобы истинствовал в деле и слове, и в точном исповедании помыслов, ибо написано «Начало словес твоих – истина, и истины взыскует Господь». И Христос говорит, «Аз есть истина», почему и самоистиною наименован был. В-третьих, не творить воли своей, ибо для послушника, как говорится, творить волю свою есть большая потеря и большой вред. Ему надо всегда отсекать волю свою, и притом самоохотно, то есть не по принуждению от отца своего. В-четвертых, отнюдь не прекословить и не спорить, потому что прикословие и спор не свойственны благочестивым. И священный Павел пишет, «Аще ли кто мнится спорлив бытии? Мы таковаго обычаи неимомы, ниже Церкви Божией». Если же так просто и вообще всем христианам возбраняется сие, то тем паче монахам, которые дают обет полного во всем повиновения. Прикословие и спорливость происходят от самомнения, сожительницы неверия и высокоумия, как напротив, непрекословие и неспорливость происходят от верного и смиренно-мудрого настроения. В-пятых, должен ему соблюдать следующую добродетель. Точно и искренно все исповедовать настоятелю своему, руководителю, как мы и на пострижении, как бы страшному предстоя престолу Христову, пред Богом и святыми ангелами Его, дали обет иметь началом и концем наших рачений и деланий вместе с другими нашими к Господу обетами и заветами и исповедание тайных сердца, помышлений и желаний. Сказанный божественным Давидом, «Исповем на мя беззаконие мое Господи, и ты оставил еси нечестие сердца моего». И лествичникам, язвы, когда о них объявишь, не в худшее придут состояние, а уврачеваны будут. Кто сие пятеричное число указанных пред сим добродетелей станет мудро и разумно соблюдать, тот доведает несомненно, что от сели еще он делается, как в залоге, причастником блаженства праведных. Таковы принадлежности преснопамятного послушания, как бы корень его и основание. Теперь послушай, каковы ветви его и каков плод и крона его. От послушания, говорит опять лествичник, рождается смирение. От смирения — дар рассуждения, от рассуждения — прозорливость, а от сей — предзрение, что есть дело единого Бога и дар изряднейший и преестественнейший, даруемый от Него, блаженно обоживаемому. К сказанному, да будет тебе ведомо и то, что по мере верности и искренности твоего послушания будет источаться в тебе смирение. И опять, по мере смирения — рассуждение. Тоже далее и о последующих добродетелях сказать должно. Почему сколько сил есть, подвязайся, тещи непреткновенно путем послушания, и непогрешительно прострешься напредне. Если же на стадии послушания как-нибудь хромать будешь, то знай, что не совершишь хорошо и прочего, протяжение предлежащего тебе бега, то есть жизни во Христе, и не будешь увенчан венцем, какой подается победителем. Почему послушание и указанные нами выше его принадлежности да будут тебе неким путеводителем, как бы компасом, каким пользуются мореплаватели для определения должного пути, дабы, взирая на них неуклонно, мог ты безбедно переплыть великое море добродетелей и таку достигнуть неволнуемого пристанища без страсти. Если и буря какая, и волнение найдет на тебя, то и это будет у тебя по мере твоего послушания. Истинному послушнику и сам дьявол вреда причинить не может, по словам святых отцев. Но чтобы вкратце показать тебе, какова честная высота преславного послушания, воспомянем еще одно изречение святых отцев. Говорит опять сей же светлейший светильник жительства по Христе, сей новый веселил небесной лестницы. Отцы псалмопение называют оружием, молитву стеною, непорочные слезы банию, а блаженное послушание назвали исповедничеством, без которого никто из страстных не узрит Господа. Достаточно и этого, как нам кажется, к действеннейшему показанию и похвалению треблаженного послушания через сей неподражаемый образец. Но мы и на опыте можем увидеть, сколь великое дело есть послушание, если обратим взор на прежде бывшее и рассмотрим, что было причиной нашего повреждения и смертности, когда мы не таковыми вначале были созданы, и какая опять причина нашего обновления и бессмертия. Находим, что причиной первого, то есть нашего повреждения, было Адамово самоверие, самочиние и непослушание, от коих оставление и преступление божественной заповеди, а второго, то есть обновление и нетление, производительное начало есть второго Адама, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, единосоветие с Богом Отцем и послушание Ему, от коих соблюдение заповеди Его. «Ас от себе не глаголах, — говорит Спаситель, — но послав имя Отец, то и мне заповедь даде, что реку и что возглаголю, и вем, яко заповедь Его живот вечный есть». «Я же у вас глаголю, яко же рече мне Отец, тако глаголю». Итак, как в праотце и в сущих по образу его корень и мать всех зол есть надмение, так в новом Богочеловеке Иисусе Христе и в решающих сожить по образу его начало, источник и основание всех благ есть смирение. Таковый строй и чин, как видим, соблюдает и пренебесный, высший нас священный мир всех боговидных ангелов и наша земная церковь. И мы научаемся из сего веровать, что те, которые уклоняются от сего основного закона и избирают жительствовать по дерзкому самочинию, отторгаются от Бога, от пресветлого наследия небесного и от вселенской церкви, за что отовсюду изгоняются и во тьму кромешную, и в адский огонь отсылаются. Это же, полагаем, постраждут и сущие на стороне падшей деницы лукавые злотворцы, и являющиеся по временам болтуны из зломудрствующих еретиков, как представляют богописанные словеса, ибо они за самоволие и гордыню, бедственно отверженные от божественной славы и священного собора, благоугождающих Богу. Но неким из премудрых сказано, что противное противному врачеству. Почему? Так как причина всего для нас прискорбного в непокоривости и гордости, а всего радостного в благопокорности и сокрушении, то возжелавшему жить без погрешений надобно побыть на послушании у Отца, опытного и непрелестного, долговременными подвигами стяжавшего ведение вещей божественных и в жизни украшенного всеми добродетелями, всякое его повеление и всякий совет, почитая гласом и советом самого Бога. Ибо спасение, говорит премудрый, во мнозе совете, и муж бессоветный сам себе враг. Если же неким из досточтимых отцев случалось и без такого подвига послушания улучить боготворное безмолвие и по Богу совершенство, то это бывает по особенному Божию откровению, и притом очень редко. А что редко, как нигде написано, то не закон церкви. Так и одна ласточка не делает весны. Но ты, веруя, что истинное послушание есть как бы некое предуготовительное обучение к добрейшему безмолвию, оставь то, что по особенному домостроительству бывало редко, и сообразуйся с тем, что общее для всех постановлено всечестными отцами. Так сподобишься и воздаяния, определенного для законно живущих. Итак, что же? Если на случайную дорогу, неизведанную делом, едва ли кто решится выступить без верного проводника, если в море никто не пустится без искусного кормчего, если за какую-либо науку или искусство никто не возьмется без знающего дело учителя, то кто дерзнет приступить к изучению делом искусства искусств и науки наук, вступить на таинственную стезю, ведущую к Богу, и пуститься в беспредельное мысленное море, то есть в иноческую жизнь, подобную жизни ангелов, с самоуверенностью достигнуть конца без руководителя, без кормчего и учителя опытного и истинного. Поистине таковые, кто бы это ни был, прельщает себя, и прежде вступления на путь уже заблудился, как незаконно подвязающийся. Как напротив, и шага не сделав, достиг конца тот, кто подчиняет себя отеческим уставам. Ибо откуда иначе имеем мы узнать, как ополчиться против плоти, или как вооружиться против страстей и бесов? Как без них научимся отличать доброе от недоброго, когда к добродетелям прицепляются худые страсти и всегда стоят некако при дверях их? Как без них умудримся обуздывать чувства телесные, и как струны на гуслях согласно настраивать силы душевные? Особенно же, как без них можно будет нам различать гласы, откровения, внушения, видения божественные и козни, прелести и призраки бесовские? Одним словом, как сподобимся достигнуть в единении с Богом и научиться богодейственным священнодействиям и таинствам без посвящения в них тайноводителям истинным и просвещенным? Никак невозможно это. Никак. Когда видим, что и сосуд избранный, блаженнейший Павел, сии уста Христовы, сей свет мира, сие солнце всемирное, сей учитель вселенский спешит к соапостолам, чтобы вместе с ними рассмотреть свое благовестие. Чего же это ради? Да никак, говорит, вачетику или текох. Когда видим, что и сама самопремудрость Господь наш Иисус Христос говорит о себе, «Снедох с небеси, да не творю волю мою, но волю пославшего меня Отца», и о Святом и Животворящем Духе возвещает, что Он не от себе глаголоти иметь, но еликаще услышит глаголоти иметь. Смотря на благодетельный чин сей, содержащий все и небесное, и земное, трепетом, изумлением и ужасом объемлемся при мысли о нашей немощи и лености и об опасном положении тех, кои по легкомыслию и самомнению решаются жить самочинно или, что тоже без всякого чина, на разорение и пагубу себе. Воистину страшен подвиг сей, бесчисленны на нем грабители, беспрерывны засады пиратов, бесчисленны кораблекрушения. Почему из многих весьма немногие спасаются? Но сии, как хотят, так пусть и шествуют, ибо кого жду дело, как написано, якого же есть, огонь искусит. Или не просто, как хотят, но как подобает, и да хотят, и да живут, да даст Господь разум о всем. Ты же и всякой желающий жить по Богу, по сим изречениям Писания, как бы по бахроме, вразумев всю золотую и духовную ткань блаженного послушания, почтися, как указано пред сим, найти себе учителя незаблудного и совершенного. Совершенных же есть, по христоносному Павлу, твердая пища, имущих чувствие обучено долгим учением в рассуждении добра же и зла. Ища сим образом, то есть притрудной с верою, ты непогрешительно достигнешь предположенной цели, ибо всяк просяй приемлет и ищай обретает. И толкущему отверзится, говорит Божественное Писание. И он, обреченный учитель, по порядку и чину научит тебя всему подобающему и боголюбезному. Еще же он поруководит тебя и к более богоугодному, и более духовному, такому, что не всем под силу и не для всех доступно, если увидит, что ты охотно держишься мерности во всем, простоты и скудости в брашных и питьях, в покрывалах и одеждах, и довольствуешься тем, что требуется временем, что прилично и нужно, не ища ничего излишнего, изнеживающего и одни чувства услаждающего, как поступают неразумно живущие и сами на себя и свое спасение меч обнажающие. Ибо великий апостол говорит: «Имущи пищу и одеяние, сими довольны будем». Но ты и у нас желаешь поучиться, и от нас иметь письменное изложение всего касающегося начала, середины и конца жизни по Христе. Похвален вопрос, но нелегок скорый на него ответ. Впрочем, прострет Христос десницу свою на помощь нам к разрешению твоего вопроса, и мы сделаем это на причестном послушании совершенном, как на твердом и непоколебимом основании, созидая многопетый дом всего духовного домостроительства, то есть боготворное безмолвие. Итак, утверждаясь на отеческих, по движению духа провещенных изречениях, говорим так: